Маньяк. К Алексею Петровичу пришли двое в одинаковой одежде горчично-болотного цвета. В руках у них были папки с двухголовым драконом, а на лицах неискренние улыбки. Итого на всех было 6 голов, и каждой полагалась зарплата. Так бывает. Бюрократия. «Здравствуйте», — сказали двое. «Мы пришли к вам в связи с нехваткой кадров. Наш муниципальный округ испытывает острую нехватку квалифицированного работника по вакансии «маньяк». Исходя из опыта наших западных коллег, для правильного социального функционирования на 450 тысяч горожан должен приходиться хотя бы один маньяк. Натуральным путем он не заводится, поэтому городские власти решили взять дело под свой контроль». «Но это же хорошо, когда без маньяка», — удивился Алексей Петрович. «Исследования показывают, что хорошо — это не совсем верное состояние, в котором должен проживать современный горожанин. Когда ему не о чем беспокоиться, он начинает думать о разном. А о разном обязаны думать органы муниципальной власти». «Но», — начал Алексей Петрович, и его перебили. «Разумеется, вам полагается оклад и полный соцпакет с пенсионными отчислениями». «И каким я должен быть маньяком?» — совсем растерялся Алексей Петрович. «На ваше усмотрение. На данный момент все вакансии открыты». Двое с драконами ушли, оставив банковскую карту, проездной билет и рабочий договор на 10 листах. Двое ушли, а Алексей Петрович остался. Остался маньяком. Даже не успел спросить, почему именно его выбрали на эту должность. Он всю ночь пытался отыскать в себе признаки маньяка. И ближе к утру практически нашел. В детстве он ловил мотыльков и отдавал их на съедение муравьям. Возможно, именно это и предопределило его нездоровые наклонности. Подходящего плаща у Алексея Петровича не нашлось. Да и осень уже. Поэтому эксгибиционизм не годился. Насильничать Алексею Петровичу тоже не хотелось. Не мог он без любви, это самое. Душить не получалось. Артрит. Решил, что на первое время сгодятся банальные убийства. Оставалось только придумать свой особый знак и найти цель. Знаком выбрал отрывание пуговиц. А жертвой — жулика в третьем поколении. Дед его был шулер, доставал тузы из рукава. Отец был вором, доставал кошельки из карманов. А этот достает деньги из воздуха. Брокер называется. Брокер был одинокий и никому не нужный. Алексей Петрович рассудил, что никто не расстроится, если в городе на одного брокера станет меньше. Подкараулил его в темном парке за кустом, замахнулся и увидел кошачий корм в пакете. Подумал, это я его сейчас в кусты. Он там полежит дня два, потом еще два дня, пока поймут, кто он и зачем. А потом еще два, пока бумаги заполнят и искать начнут. А коту что? Голодать? Нет, нехорошо, подумал Алексей Петрович и убрал нож. Если кота кормит, значит, кому-то нужный. Нельзя такого убивать. Нашел другого никому не нужного, блеклого какого-то. Его даже охранники в пятерочке не замечали. Алексей Петрович пришел к нему прямо домой, чтобы проверить про кота. Кота не было, но и человека тоже. Он на качелях во дворе пил водку и смотрел на звезды. Алексей Петрович убрал нож и сел рядом. Ну как можно убивать человека, который на звезды смотрит? Была еще одна. Проститутка с трассы. Точно без кота. И если и смотрела на звезды, то только на погонах. Но она обычно ниже работала. Такая вообще никому не нужна. К вечеру подморозила, и убивать на улице было как-то не с руки. Алексей Петрович повел проститутку домой. Там оно поудобнее будет. Пока готовился, она борщ сварила. И как-то зауютнило сразу. Алексей Петрович было замахнулся, но потом просто погладил и отпустил. Скоро и борщ, и деньги закончились. Алексей Петрович пошел снять наличности, но банкоматы то плевались на него картой, то выдавали только по сотенной купюре за раз. К концу месяца с карты сошла вся краска, а края так заострились, что проделали дыру в пустом кармане брюк Алексея Петровича. Он зашивал дыру и думал, что некого в этом городе ему убивать. Да и не хочется. Но долг есть долг, и работу свою нужно выполнять. Так его воспитали. Поэтому Алексей Петрович откусил нитку, завязал узелок и пошел дальше искать. Кого убить не жалко. На следующий день к Алексею Петровичу пришли двое с драконами. «Приносим вам глубочайшие извинения. Произошла ошибка, и мы вас перепутали с другим Алексеем Петровичем. Он на соседней улице живет и почти готовый маньяк. А вы нам совсем не подходите». «Хорошо», — сказал Алексей Петрович и перерезал обоим горло банковской картой. Удобно и полезно вышло. Срезал с них все пуговицы и разложил по банкам. Получились две банки цвета говна. Должности городского героя в штатном расписании нет. Но это ничего. «Если буду голодать в зиму, — думал Алексей Петрович, — открою трехлитровую банку пуговиц и продам все. Хорошо тогда заживем».